«Что, бунт?» — произнесли разом и Тяпкин, и Огарев. «Еще сохранил Бог, но похоже на то. Вели, боярин, крепить осады во всех городах, быть беде великой». «Да что ж такое? Садись, сделай милость, сказывай скорее», — обратился Огарев к Тамаре, пододвигая ему табурет. Все уселись. Тамара рассказала о том, как к Бруховецкому прибыл Мазепа, как он уговаривал его от имени Дорошенко отступить от Москвы, уверяя, что Дорошенко присоединит к нему за это всю правобережную Украину и отдаст ему за это свою булаву, как советовал ему не отказываться от ханской помощи. Боярин и стольник слушали Тамару с озабоченными, встревоженными лицами. «Но гетман Иван Мартыныч, — закончил Тамара, — помятуя Бога и благо отчизны, не захотел слушать их льстивых слов и прислал меня поведать все то тебе, боярин, чтобы ты немедля схватил посла и, расспросивши его, отправил в Москву». Рассказ Тамары произвел, видимо, сильное впечатление и на воеводу, и на стольника. Тяпкин бросил на боярина выразительный взгляд, как бы говоривший: «А ты, боярин, еще сомневался в нем». Но и боярин, видимо, изменил теперь свое мнение о Бруховецком. «Гетману и боярину за верную ему службу будет государева милость, неизреченная», — произнес он с волнением, поднимаясь с места. «Но скажи мне, отчего же гетман сам не велел тотчас же схватить посланца? Пожалуй, уйдет?» Тамара тоже поднялся. За ним встал и стольник. «Не мог он того сделать, того ради, что кругом теперь смуты идут», — отвечал Тамара. «Ну, сам знаешь, каков ныне народ. Если бы его гетман тут же схватил, сейчас же кругом крик поднялся, что гетман где самовольно старшин хватает да в Москву засылает. А тебе, боярин, это ловчей сделать. Ты воевода. У тебя должен записаться всяк заднепрянин. А записывался ли он?» «Мазепа, говоришь?» «Нет. Такого не было. Записался вчера какой-то Никита Корчак, купец с правого берега». «А каков был из себя?» Огарев описал наружность мнимого купца. «Вот это самый он и есть!» — вскрикнул радостно Тамара. «Ну, теперь-то тебе, боярин, и самое впору его поймать. Да расспросить, какой такой товар привозил он на правый берег». «Неужели ты думаешь, что вор до сих пор в Гадяче сидит?» — спросил боярин. «Ну как нам искать его не в городе, коли нам дороги ваши неведомы?» «А то мне журись, боярин», — отвечал поспешно Тамара, едва скрывая свою радость. «Мы сами его отыщем. Есть уже и след у нас. Ты только дай нам своих людей, да вашу одежду, чтобы делалось все это будто твоим изволением. А уж я его к тебе живьем приведу. Пусть тогда расскажет на Москве, каковы дела с Дорошенко учиняет». «Сколько людей тебе дать?» «Ну, с полсотни будет довольно». «Ну, так ступай ты, пан Ясаул, сейчас к гетману. Может, он еще что прикажет. А стрельцов я сейчас велю созвать. Да передай еще гетману, что служба его забвенна не будет. Я тебе на Москве вспомнят». Тамара поклонился, поблагодарил воеводу за милость и поспешно вышел из комнаты. Когда дверь за ним затворилась, боярин и стольник значительно переглянулись. «Ну что? Видишь теперь? Каковы таковы дела у нас?» — произнес Огарев.